демонстративно покинул свое место, ушел в хвост самолета и уснул на кипе каких-то мягких тюков, не просыпаясь даже на промежуточных посадках, пропустив и завтрак, и обед, и так до самого Парижа, где у трапа я увидел несколько знакомых журналистов из газеты «Русская мысль». Я спросил у знакомого фотографа-француза: «Луи, какую знатную особу вы встречаете?» Ответ меня крайне удивил. «Вашего премьер-министра». Я безуспешно старался распознать среди прибывших пассажиров Алексея Николаевича Косыгина, а встречающие журналисты бросились к спускающемуся по трапу моему соседу по самолету. «Да какой же это наш премьер?» — удивленно спросил я у Луи. «Может, за время моего отсутствия в СССР сменилось правительство?» «Да нет, у вас премьер все тот же». «Но это действительно премьер, но бывший. До октября 1917 года. Александр Федорович Керенский». Впоследствии я узнал, что Александр Федорович, живший тогда в Париже, впоследствии он переехал в США, летал в Австралию на годовщину смерти своей второй жены, австралийки по происхождению. И подумал я, обратись я к нему в самолете по-русски, вдруг он бы благосклонно ответил и мог бы завязаться весьма интересный, во всяком случае для меня, разговор. Но, увы, в голову мне это не пришло. Интересная деталь. В высших кругах советского руководства, как мне рассказывала Фурцева, обсуждалась идея пригласить Керенского на празднование 50-летия Советского Союза, чтобы он лично убедился в грандиозных успехах своей родины, развивающейся по планам его гимназического соученика Володи Ульянова и руководимой величайшим гением современности Иосифом Джугашвили. Не знаю, как бы отреагировал на это приглашение мой сосед по самолету, но оно так и не состоялось. Резко против были товарищи Подгорный и Жданов, а Сталин поставил точку. Георгий Обедоносец. В предвоенные времена весьма популярным местом у ленинградской творческой интеллигенции был ресторан гостиницы «Европейская». Как-то мы обедали там с известным кинорежиссером Леонидом Траубергом. Народу в зале было мало, обслуживал нас официант Жора. Мы прозвали его Георгий Обедоносец. Это был спортивного типа голубоглазый блондин, веселый, быстрый и весьма услужливый. И он был активным общественником. Секретарем комсомольской организации ресторана, где работало много молодых людей, по путевке горкома в ЛКСМ. Мы заказали ему обед. В это время за соседний столик уселся толстый, краснолицый, седой господин, явный иностранец, и немедленно стал стучать ножом по тарелке, срочно требуя официанта. Жора, кончив принимать у нас заказ, подошел к нетерпеливому клиенту, и тот на ломаном русском языке с ужасающим акцентом, елозя толстым пальцем по меню, тоном отдающего приказ командира, приказал принести выбранные им блюда. Жора ушел сделать заказ, и через несколько минут, вернувшись, принес нам закуски, а нашему соседу поставил на стол, как полагается, тарелочку с белым и черным хлебом. Тот показал пальцем на ломтики черного и спросил у Жоры, что это, зачем принесли. «Видите ли, уважаемый господин, у нас в России так принято подавать к обеду на выбор и черный, и белый хлеб». И вдруг иностранец громким голосом, чтобы слышали все в зале, произнес по-русски с тем же ужасным явно немецким акцентом такую вот тираду: «Я в вашей проклятой революции не участвовал, и вкуса вашего поганого черного хлеба не знаю и знать не хочу». И тут неожиданно для нас официант Жора, мгновенно ставший из обедоносца победоносцем, проявил свой советский патриотизм и, встав в несколько театральную позу, тоже громко и отчетливо произнес: «Нет ничего в том удивительного, господин, что вы не знаете вкуса нашего черного хлеба, потому что в революцию мы таких типов, как вы, ставили к стенке». Что сделалось с иностранцем? Он стал лилового цвета, застучал кулаками по столу, истошным голосом завизжал что-то непонятное и, выскочив из-за стола, мелкими шажками куда-то побежал, видимо, жаловаться начальству. И сразу за ним быстрыми шагами проследовал сидевший невдалеке неприметной внешности мужчина средних лет, одетый в военную форму с двумя ромбами в петлицах. Никаких погон тогда еще не было, а ромбы означали генеральские чины. Он даже оставил на столе свой недоеденный суп. Мы с Леонидом Захарчем, обслуживаемые уже другим официантом, Жору срочно вызвали в дирекцию, засиделись в ресторане. Пришла обедать Фаина Георгиевна Раневская, и мы покинули ресторан еще часа через два, наслаждаясь общением с этой гениальной женщиной. Когда мы выходили из гостиницы, то имели злорадное удовольствие наблюдать следующую картину. По вестибюлю бегал, размахивая руками и крича что-то непонятное, багроволицый иностранец, не знавший вкуса черного хлеба, время от времени кидаясь к выносимым из лифта чемоданам, которые грузили в стоявший у входа открытый Линкольн. Как сказал нам потом администратор отеля, этот тип собирался прожить здесь еще целую неделю. Не знаю, кто дал команду.